Не знаем мы, как это было, нет документов. Путешествие Максвелла в Европу не привлекло ничего внимания. А Льюис отметил только, что во время путешествия Максвелл совершенствовался в языках. Теперь он хорошо знал уже, кроме английского, греческий, латинский, итальянский, французский и немецкий. «Никак не совладаю с голландским», — жаловался Максвелл. Языки давались ему очень легко, но вот голландский... Ну да бог с ним, с голландским. Сколько дел ожидает дома в Гленлейре. А главное, недописанные книги, теория теплоты и трактат об электричестве и магнетизме. Максвелл давно уже по ним соскучился. Продумывая книгу «Теория теплоты», Максвелл неизбежно должен был решить для себя, что происходит при столкновении молекул, как именно они сталкиваются. Когда-то Максвелл написал на память своему знакомому, специалисту-механику Эдуарду Вильсону, шуточную песню. Она должна была исполняться на мотив популярной английской песни «Джин э боди мэт э боди» и была ее шуточным парафразом. В переводе Маршака это стихотворение Бернса называется «Пробираясь у калитки». Джин однажды встретил тело в полной пустоте. Джин легонько стукнул тело. Как оно и где? Все свое имеет меру. Можно все решить. Можно, скажем, для примера, путь определить. Джин однажды встретил тело в полной пустоте. Куда оба отлетели, видели не все. Всем проблемам есть решение, точное вполне. Жаль, что это приключение безразлично мне. А теперь оказалось, что это приключение, столкновение твердых шариков, было совсем ему не безразлично. Дело в том, что в виде шариков обычно представляли молекулы, и то, как они сталкиваются, приобретало важное значение, особенно в связи с введением статистических методов. То, как Максвелл подошел к этой проблеме в статье по поводу динамической теории газов в 1866 год, еще раз продемонстрировало физикам его гениальность. Описание закона взаимодействия молекул при использовании статистических методов оказалось делом чрезвычайно сложным. Даже самый простой случай, случай двух упругих шарообразных сталкивающихся молекул, приводил к невообразимым математическим трудностям. И все-таки Максвелл решил задачу. Его решение выглядело обескураживающе дерзким. Максвелл решил приспособить молекулы к решению, а не наоборот. Он взял молекулы со свойствами, легче ложащимися в рамки математических выкладок. Это, оказывается, было вполне допустимо, поскольку свойства газа, его трение и вязкость должны быть в большой мере независимы от того частного закона, который управляет столкновением двух молекул, лишь бы соблюдался закон сохранения энергии. Можно даже заменить достаточно быстрое дискретное явление, удар двух молекул друг от друга, неким непрерывным, хотя и достаточно коротким процессом, например, отталкиванием их друг от друга за счет сил, сильно зависящих от расстояния. При такой замене молекулы, достаточно отдаленные друг от друга, двигаются независимо. Подлетая друг к другу, они испытывают резкое усиление сил отталкивания, тем больше, чем ближе друг к другу они находятся. Остается лишь подобрать достаточно высокую степень, в которую нужно возвести расстояние, чтобы взаимодействие как можно больше зависело бы от расстояния и вместе с тем не представляло бы излишних трудностей для решения. Выбор степени уже не играл большой роли, поскольку основное условие сохранения энергии и импульса было соблюдено. Оказалось, что пятая степень расстояния самая удобная. При ней можно было очень удобно определять минимальное расстояние сближения молекул при ударе, а относительная скорость молекулы перед ударом вообще сокращалась. Громадное облегчение для решения. Больцман был потрясен остроумием максвелловского подхода. Он сравнивал работу Максвелла с величественной